Глава 8. Point of view. Мия. Лишь когда самолет взлетел, я наконец-то вздохнула полной грудью. Записка Демиану была написана еще в машине. В отеле я сделала лишь пару приписок, поддавшись неконтролируемому желанию оставить его не только с носом, но и с голой задницей. Только отдав его люксовые вещички уличному музыканту, развернувшему активную деятельность прямо напротив входа в бар, ощутила стекающий по телу липкими струйками ужас. Черт, что же я натворила? Теперь этот псих точно напомнит о себе в самый неподходящий момент. А может быть, я сама этого хотела, действуя на каком-то подсознательном уровне. В любом случае, была абсолютно уверена, что лететь завтрашним рейсом нельзя. Если Демиан с такой легкостью выяснил мой номер телефона, то и эту информацию без труда выудит у болтливой и простодушной Мадлен. Превышая допустимые пределы скорости, вернулась в гостиницу и, собравшись за какие-то 15 минут, помчалась в аэропорт. Как раз успевала на ночной рейс до Нью-Йорка. Хватит с меня Парижа и потрясений. Почти весь перелет я проспала и привела себя в порядок только перед самой посадкой. Сдобрила лицо пудрой и освежающими персиковыми румянами. Нанесла небольшой слой туши на верхние ресницы, добавив образу завершенности с помощью бесцветного блеска для губ. Благо, привилегии для пассажиров бизнес-класса позволили покинуть аэропорт уже спустя считанные минуты. Распахнув тяжелые стеклянные двери международного аэропорта имени Кеннеди, я вышла на улицу, полной грудью вздохнув загазованный воздух Нью-Йорка. Города, который никогда не спит. «Мисс Саммерс!» – дернула головой, выплывая из собственных воспоминаний, попутно натягивая на лицо жизнерадостную улыбку и адресуя ее водителю Полу. «Привет!» – весело прочирикала, настраиваясь на свой обычный воодушевленный лад. Даже когда на душе скребли кошки, я никогда не посвящала в это посторонних людей. «С приездом! Хозяин распорядился встретить вас и отвезти домой. Вы ведь сейчас направляетесь домой, правильно? Других пожеланий по маршруту нет?» Низкорослый светловолосый мужчина заученно улыбнулся, переминаясь с ноги на ногу. «Да, конечно, домой. Ужасно устала и не планирую сегодня куда-то выезжать». Водитель распахнул передо мной дверь черного Роллс-Ройса. И уже через секунду я, плюхнувшись на заднее сиденье, блаженно запрокинула голову, утопая в мягкой кожаной обивке. Странно, но впервые за долгое время, возвращаясь домой, я не испытывала особой радости. «Приехали, мисс!» – распахнула глаза и непонимающе уставилась на Пола. «Да, точно. Конечно». Автомобиль остановился около двухэтажного стильного особняка в популярном у знаменитости районе Ист-Виллидж. Покинув машину, подошла к воротам, состоящим из витиеватых серебристых прутьев, и нажала кнопку звонка. Какой смысл лезть в сумку за ключами, если в доме полно прислуги? Через секунду, будто ожидая звонка, металлические двери разъехались. И мы с мужчиной, удерживающим в руке небольшой чемодан, вошли во двор. Миновав аккуратную лужайку, я ускорила шаг. И, оставив Пола далеко позади, быстро распахнула дверь в дом. В эту секунду в кармане джинсов завибрировал мобильник. Ловко выудив его, машинально нажала кнопку «Принять вызов». «Моя путешественница уже дома?» Уверенный властный голос заставил сердце удариться о грудную клетку. Я медленно выдохнула, стараясь унять непонятно откуда взявшуюся нервозность, и расслабленно произнесла: «Да, я уже дома, Джон». «Тогда обрати внимание на мой презент на журнальном столике». Взгляд тут же заскользил по предметам интерьера, задерживаясь на кремовом винтажном столе, который мы приобрели во время последней поездки в Венецию. Губы дрогнули от слабой улыбки, когда я увидела то, что он имел в виду. «Какой огромный букет лилий! Вау! Они прекрасны, Джон! Ты всегда помнишь, какие у меня любимые цветы!» «Как я могу забыть? Ты сама мой крохотный драгоценный цветочек! Я безумно соскучился по твоим сладким лепесткам!» Последняя фраза прозвучала двусмысленно, и я непроизвольно поежилась. «Я тоже безумно соскучилась. Когда уже закончится твоя командировка?» Повисла пауза, после чего мужчина ровным голосом ответил: «Надеюсь, получится вернуться в Нью-Йорк уже через несколько дней». «И ты больше не будешь уезжать?» — спросила я как-то чересчур взволнованно. «Я еще не вернулся. А ты мечтаешь вновь меня куда-то отправить? Я чего-то не знаю, Мия». Очередная странная пауза, заставляющая каждую клеточку тела напряженно пульсировать. «Конечно, нет. Просто ты никогда точно не сообщаешь даты. А я устала так подолгу жить неведенье». «Почему ты поменяла билеты и вернулась из Парижа на сутки раньше?» — ответил он вопросом на вопрос. «Съемки закончились быстрее, чем я планировала. Да и ты ведь знаешь, я не питаю особой любви к этому городу». «Ясно. Я очень соскучилась. Джон, возвращайся скорее». «Все непременно, сладенькая». Джон Стил – успешный девелопер, финансовый воротила Манхэттена и вот уже 2 года мой мужчина. Отключился. А я поморщилась. Странно, но до прошлого вечера ни разу не помышляла об измене. Вернее, мне казалось, что я в принципе не способна на такую подлость. Особенно по отношению к человеку, который так много для меня сделал. Огляделась по сторонам, стараясь привыкнуть к роскошному убранству нашего дома. Джон любил коллекционные предметы интерьера и готов был выкладывать крупные суммы на торгах за интересные экспонаты. Честно говоря, я терпеть не могла все эти вещицы с историей и не видела смысла платить за них такие огромные деньги. Но так как моего мнения никто не спрашивал, держала его при себе. Наши отношения были такими же ровными и спокойными, как и голос Джона. Без выкрутасов, ссор, горячих выяснений по типу американских горок или чего-то в духе бразильских сериалов. Напротив, рядом с ним я ощущала себя словно под непробиваемым железобетонным куполом. И учитывая непростое детство, такие отношения казались мне просто идеальными. До вчерашнего вечера. Point of view. Демиан. Нью-Йорк. День спустя. Вернувшись с аэропорта прямиком на работу. Я с самого утра не находил себе места, тщетно пытаясь переключить шальные мысли на решение деловых вопросов. Только ни черта не помогало. «Да сядь ты уже! Прямо как дикий зверь, загнанный в клетку! Хватит мельтешить перед глазами!» Эрик вытянул ладонь с оттопыренным пальцем вперед, изображая рукой заряженный пистолет, которым он пытался меня прикончить. «Заткнись, друг! Просто заткнись и не действуй мне на нервы!» – проорал, выуживая из бара бутылку виски. «Вообще-то, мы договаривались не пить на рабочем месте», – встрял Вильям. А я тут же оскалился, выставив вверх средние пальцы, на что брови блондина молниеносно сошлись треугольником на переносице, а лицо исказилось гневом. «Дэм, у тебя нормально с головой? Может, уже расскажешь, что приключилось в Париже?» Одновременно налетели на меня друзья, пока я старался утолить жажду, прямо из горла пригубив коллекционные виски. «Вчера в Париже обломился лучший секс в моей жизни. Блять, вот что!» «Эй, мужик, можно так не орать?» Вильям закатил глаза, покрутив при этом пальцем у виска. «И как ты решил, что это был бы лучший секс, раз он обломился?» — хмыкнул Эрик, вставив свой тупой вопрос. Я вновь уселся в офисное кресло и, сложив ладони крестом на груди, ощутил вдруг лютое желание с кем-нибудь поделиться. Еще немного, и меня просто разорвет от бушующего урагана в груди. В том-то и дело, что со мной впервые творилось нечто подобное. Мы провели вместе всего один долбанный вечер, а затем она тупо свалила. Не стал упоминать, что при этом еще и выставила меня круглым дураком, оставив без трусов. И что такого приключилось, что ты сделал столь поспешные выводы? Лицо Вильяма приняло удивленное выражение. «Я чуть не стал скорострелом», – зловеще рассмеялся, обводя друзей усталым взглядом. Рядом с ней не мог побороть эрекцию почти час. А еще судорожно выдохнул, пытаясь справиться с яростью, вновь охватившей каждую клеточку тела. А еще временами мне просто хотелось ее придушить. «А вот это уже недобрый знак», — насмешливо бросил Эрик. «Я уже однажды проходил через такое. Если хочешь придушить девчонку, но при этом не можешь думать ни о ком другом, кроме нее. Пиши, пропало». «Эй, неужели мы теряем и тебя?» — задумчиво произнес Вильям, покосившись на широко улыбающегося Эрика. «Кстати», — бросил в блондина внимательный взгляд, — «что у вас там приключилось с Моной?» Желваки на скулах друга моментально напряглись, а губы сжались в тонкую линию. «Стоп, так ты к ней ездил?» Вильям резко подскочил с кресла и подлетел ко мне, схватив за грудки. «Так это девушка, с которой у тебя чуть не случился лучший секс, Симона?» Его глаза налились кровью, а я просто ошалел от удивления, но уже через секунду взял себя в руки и, также резко поднявшись, грубо оттолкнул его от себя. Эрик подлетел и встал между нами. Я медленно вскинул бровь, оценивая обстановку. Черт, кажется, теперь мне многое стало ясно. А если Имона, то что, старший братишка против? Наши взгляды схлестнулись, словно самурайские мечи. Краем глаза заметил, как Эрик подмигивает, аккуратно качая головой. «Если ты ее хоть пальцем тронешь, я просто тебя убью. Хоть кто, но только не один из моих друзей!» Я просто... Его голос стал тихим и безжизненным. «Я просто не переживу этого, Демиан». Вильям вылетел из кабинета, а я пожал плечами, усаживаясь обратно в кресло. «Попахивает драмой», — бросил насмешливо, сдувая прядь непослушных волос с лица. «Скажи мне, что это не Симона!» Зрачки Эрика сузились, парализуя мрачной темнотой. «Это не Симона!» — изрек практически по слогам, скорчив равнодушную гримасу. «Аллилуйя!» — мрачно парировал друг, усаживаясь напротив меня. «А теперь я хотел бы знать, что за чертовщина между ними творится. Кажется, я единственный, кто до сих пор не в курсе». Второй день подряд происходило что-то, заставляющее чувствовать себя круглым дураком. И такое положение дел меня в корне не устраивало. «Демиан, я думаю, тебе лучше поговорить об этом с Виллом». Я подскочил, сжимая кулаки, обдавая при этом компаньона яростным взглядом. «Нет, твою мать! Ты прямо сейчас мне все расскажешь! Иначе...» Эрик выставил руки вперед, прищурившись, словно взвешивая свои последующие слова. Эта обдуманность его действий взбесила еще больше. «Да что за дерьмо творится вокруг? Эрик, я зол. Безумно. Не вынуждай меня». «Ладно, сядь и успокойся». Я потянулся к бутылке, но друг поспешно перехватил мою ладонь. «Дэм, кончай бухать. Вид у тебя, откровенно говоря, хреновый. Хватит себя гробить. Давно ли ты стал таким добропорядочным парнем? Что, забыл себя несколько месяцев назад? Алкоголь и бабы. Бабы и алкоголь». «Демиан, лучше заткнись!» – прорычал Эрик, стискивая ладони в кулаки. «А то что? Прибежит коротышка Селеста и надает мне по голове? Сам-то ты без ее указа теперь и шагу ступить не можешь. Жеребец, блядь!» «Дэм!» – проорал он и бросился ко мне, но остановился в нескольких сантиметрах от меня. Он набрал полную грудь воздуха, после чего резко отскочил и сел на кушетку около входа. «Что, струсил, Эрик?» «Да что с тобой творится? Ты словно сам не свой последние несколько недель. Поделись со мной. Сначала ты поделишься заварушкой, которая происходит между Вильямом и Симоной. Сколько можно принимать меня за дурака?» Вильям ничего мне не говорил. Я сам обратил внимание на некоторые моменты. А ты, очевидно, в то время слишком сильно был занят нашими играми и бухлом, раз не видел дальше своего носа. «Да хватит тянуть кота за яйца. Рассказывай уже». Наши взгляды снова схлестнулись, после чего Эрик, тихо выругавшись, все-таки начал говорить. «Однажды по пьяни я взял у Вилла телефон позвонить и случайно наткнулся на папку с фотографиями спящей полуобнаженной Симоны. К слову, ей тогда едва исполнилось 14. Мои брови полезли вверх, а губы сложились в трубочку, заполнив помещение пронзительным свистом. «Вот тебе и блондинчик, поганый извращенец. Да она тогда была совсем ребенком». Эрик нервно прошелся рукой по волосам, а я грубо выругался. «И что дальше? Между ними что-то было? Они трахались?» «Нет, по крайней мере, я так думаю. Он отказывается говорить на эту тему. А я ни черта не знаю». «Но?» — Эрик замялся, опустив взгляд в пол. «Что «но?» — переспросил саркастичными нотками в голосе. «Ты ведь обратил внимание, что Симоны не было на годовщине отеля? В этот момент я вновь почувствовал себя дураком». «Нет, я даже не придал этому значения. Хотелось проорать ему на ухо, но вместо этого более спокойно изрек. Ну да». Так вот, Селеста приглашала ее, но Мона отказалась, сказав, что Вильям запретил ей появляться ему на глаза. Я издал нервный смешок, вновь нецензурно выругавшись. «Да что за тупой извращенец? Она нормальная девчонка. Трахнул бы ее уже, раз не имется». «Дэм, ей 17, а ему 25. Она гораздо младше и... Короче, я не знаю. Селеста говорит, чтобы мы не вмешивались. Пусть сами разбираются. Не знаю, что между ними произошло». «Селеста говорит», — передразнил друга, лукаво улыбаясь. «Успокойся и расскажи, кто она». В карих глазах Эрика вспыхнули огоньки неподдельного интереса. «Ты сам не свой. И мне правда хочется знать подробности. Ну-ка, колись, Демиан». Point of view. Мия. 2 дня спустя. Телефон на тумбочке вибрировал уже в третий раз за последние 2 минуты. И, ощущая острое раздражение, с целью вылить целый поток ругательств на того, кто потревожил мой сон, я все-таки заставила себя подняться с кровати. «Алло, Эшли?» – спросила непринужденно, стараясь придать голосу доброжелательные нотки, хотя в глубине души мечтала придушить управляющую модельным агентством, в котором состояла уже несколько лет. «Мия, где тебя черти носят?» «В смысле? Так показ же завтра вечером?» – напряженно переспросила, надеясь услышать положительный ответ на свой вопрос. «Совсем корона мозги отдавила, да? Ау, показ через 3 часа!» «Все девчонки уже практически готовы. Одна ты, судя по голосу, дрыхнешь». Так и знала, что надо звонить и бить тревогу. «Ох, блин, Эш, я уже мчу». Только за 15 минут до выхода на подиум, когда стилисты в ускоренном режиме привели меня в порядок, накрасив и накрутив крупные кукольные локоны, наконец получилось немного расслабиться. «Боже, да сосредоточься ты уже на работе! Чуть не проспала такой важный показ!» Хлопнула себя ладонью по обнаженной коленке, медленно переводя взгляд в зеркало. Стилисты хорошенько надо мной потрудились. Теперь и родная мать вряд ли бы узнала. Жаль, у меня никогда ее не было. Да и с приемной, к слову, не виделись уже несколько лет. Я засунула указательный палец в рот и до боли его прикусила. Дурацкая привычка из детства, которую так и не удалось искоренить. Всегда так делала, когда нервничала. Бросила беглый взгляд на часы и расправила плечи, медленно поднимаясь с неудобного деревянного стула. 12 минут до старта шоу. Мой выход практически сразу, поэтому пора бы уже поторапливаться за кулисы. Окинув себя внимательным взглядом, ощутила новый укол раздражения. На сегодняшнем показе белья мне достался самый откровенный комплект из всех возможных вариантов. Прозрачный бюстгальтер-пушап, из которого груди так и норовели вывалиться наружу, и малюсенькие кружевные розовые трусики на тоненьких серебристых лесках. С таким же успехом можно было вообще продефилировать без белья, а завершал соблазнительный образ короткий шелковый халат кремового цвета. М-да, я выглядела, как огромное пирожное с взбитыми сливками на витрине кондитерской лавки. Непроизвольный смешок вдруг сорвался с губ от такого сравнения. «Ладно, хватит хандрить. Пора показать им всем, кто тут главная муза дизайнера», – прошептала себе под нос, после чего, набрав полные легкие воздуха, энергично потянулась к дверной ручке. Вот только дверь вдруг сама резко отворилась, и под оглушающую какофонию звуков в моей голове также быстро захлопнулась обратно. «Демиан!» – прошептала побелевшими от ужаса губами. «Что ты тут?» – он оборвал на полуслове, наваливаясь на меня всей массой накачанного тела, сжимая горло холодными пальцами. Ресницы захлопнулись, а перед глазами все поплыло. Кажется, он всерьез меня душил. «Эротическая асфиксия. Мощнейшее сексуальное возбуждение и супероргазм, достигаемые за счет временного прекращения доступа кислорода». «Отпусти». Хрипло просипело, когда он ослабил хватку, разрешая мне сделать пару глотков воздуха. «Думала, оставлю тебя в покое после того, что ты натворила, маленькая проказница». Голос Демиана с каждой секундой становился ниже. Он звучал зловеще. Обладатель хриплого прокуренного баритона прерывисто дышал, обдавая меня парами алкоголя. «Отпусти!» – прошипела со всей силы, толкнув его ладонями в грудь. «Пьяный псих! Ты мне противен! Фу! Мерзкий!» В подтверждении своих слов я наморщила нос, будто в помещении нехорошо пахло. «Ты ответишь за каждое грязное слово, слетевшее с твоих пухлых розовых губ». Взгляд парня пробежал по моему телу, после чего он резко распахнул полы шелкового халата и, сложив губы в трубочку, тихо присвистнул. «Какая аппетитная маленькая Мия!» — оскалился, облизнув губу, сосредоточив взгляд на моей полуобнаженной груди. «Это даже лучше, чем я мог себе представить!» — проговорил хрипло и прерывисто, будто кто-то невидимый пытался придушить и его тоже. «Но тем хуже для тебя!» «Демиан, показ начнется 10 минут. Я прошу, выпусти меня!» Накатившая вдруг паника затопила сотрясающееся от страха тело, не давая мне нормально мыслить. Но куда уж там. Дэм выглядел как сбежавший пациент психушки, с горящими, одержимыми огнем глазами и грудью, которая ходила ходуном, стоило парню глотнуть воздуха. А еще было не по себе от того, как натянулись его штаны в районе паха. «Дай-ка я кое-что напомню. Лапочка!» Дэм сильнее навалился на меня, буквально вжимая в закрытую дверь своей могучей эрекцией. «Несколько дней назад ты кинула меня с голой задницей на произвол судьбы. Пришлось нацепить какие-то грязные тряпки, которые для меня любезно отыскала сердобольная администраторша отеля. А после я вдруг обнаружил свою люксовую барсетку, за которую, к слову, отвалил почти 2000 баксов у уличного бродяги. Чудеса, да? И ты все еще надеешься, что я вот так просто тебя отпущу?» Он прошел тыльной стороной ладони по моей щеке, плавно опускаясь на шею, продолжая жадно исследовать глазами полуголое тело. По позвоночнику разливался озноб. Меня начинало потряхивать от животного страха и чувства безысходности. Старый друг выглядел, словно безжалостный кровожадный хищник, облюбовавший лакомую жертву для своего дьявольского пира. Бросила отчаянный взгляд на часы на стене, понимая, что ровно через 5 минут я должна открывать показ одного из ведущих дизайнеров Америки, и с мольбой в голосе прошептала: «Пожалуйста, я должна идти, я не могу всех подвести, прошу тебя, Демиан!» Опустила глаза в пол, сглотнув. Это было так унизительно. Но он в самом прямом смысле загнал меня в угол, не давая даже пошевелиться. «Конечно, я выпущу тебя!» Наклонил голову, чуть потянув бюстгальтер вниз. Его шершавый язык встретился с моим соском, и по телу прошел электрический разряд. Демиан тут же отстранился от груди, прожигая взглядом лукавых оливковых глаз. «Спасибо». В душе зажглись огоньки надежды. Я попыталась оттолкнуть его, но тут он произнес то, что заставило лишиться дара речи. «Но только после того, как заставлю свою драгоценную подружку сладко кончить. Только с таким условием, маленькая Мия, я отпущу тебя за дверь». «Показ уже через 5 минут!» — нервно прокричала, ощущая головокружение. «Мне надо идти!» «Поверь, этого хватит, чтобы заставить твои стройные ножки дрожать, а тебя судорожно шептать мое имя, сотрясаясь от мощнейшего оргазма». Дэм резко опустился передо мной на колени и стал интенсивно покрывать поцелуями бедра, ловко пробираясь к заветной цели. Я просто оцепенела, безэмоционально глядя на то, как практически незнакомый мужчина, залетный гость из далекого прошлого, по-хозяйски закинул одну мою ногу себе на плечо, отодвигая зубами крохотную полоску трусиков. Демиан развел пальцами лепестки, заставляя каждую мышцу на теле напрячься. «Какая ты мокрая, Мия!» Судорожно прошептал, обдавая мою пульсирующую плоть горячим дыханием. «И такая сладкая! Ни единого волоска!» Мучитель прошелся пальцами по коже в зоне бикини. «Первый раз встречаю такие аппетитные коралловые губки, покрытые капельками влаги. Я хорошенько тебя вырежу, маленькая. Тебе понравится». «Нет, это насилие. Не надо!» Псих резко накрыл клитор губами, а после глубоко всосал его в рот. Прикусила губу, стараясь держать гортанный стон, изо всех сил рвущийся наружу. Фак. Безумие. Наркотический кайф. Нирвана. Запретный плод. Ад и рай одновременно. По телу пробежали волны такого обжигающего кипятка, что пришлось стиснуть зубы, стараясь не выказать ему своего удовольствия. «Прекрати! Отпусти меня! Пожалуйста! Ты болен! У тебя проблемы с головой!» «Демиан, я тебя боюсь! Мне страшно!» — хныкала, пока язык парня интенсивно порхал по моим набухшим складкам. Я реально боялась его. А еще я боялась тех эмоций, которые испытывала рядом с ним. «Раздвинь ножки! Сильнее!» Бескомпромиссный приказ, заставивший раскрыться перед ним еще больше. «Мне так нравится трахать тебя языком. Сейчас все будет быстро. Но после показа мы обязательно продолжим. Ты такая лапочка, Мия!» Насмешливо зловещий тон, заставляющий голову идти кругом от экстаза, ужаса и унижения. Я так до конца и не осознала, какое из этих чувств преобладало. Он был безжалостным, одновременно жаля и лаская, заставляя утопить ладони в его мягких волосах, отчаянно сжимая их пальцами. Губы немели, сдерживалась из последних сил, чтобы и вправду не простонать его долбанное имя. Выкрикнула, когда Демиан резко вставил свой язык глубоко внутрь изнывающей киски, заставляя тело расцепляться на атомы. Он словно вырисовывал диковинные узоры на моих розовых трепещущих лепестках, добавив к сладкой экзекуции еще и пальцы. Стимулировал ими чувствительную точку внутри, так, что, извиваясь всем телом, я стала сильнее насаживаться на его пальцы, еле сдерживая стоны, рвущиеся из груди наружу. «Ты думала обо мне все эти дни?» – прохрипел, вновь надавливая кончиком языка на разбухшую горошинку клитора. «Да», – закусила губу, плавясь от приближающегося экстаза, словно мороженое в пустыне Сахара. «Ты мечтала дойти до оргазма с помощью моего языка? Представляла такую картину?» «Да, черт возьми, да!» Он проводит языком по клитору, надавливая на него, отчего по ногам пробегает мучительная дрожь. «Ох, Мия!» — рычал, попеременно всасывая и покусывая лона. «Совсем скоро ты узнаешь о моих фантазиях на твой счет!» Удерживая за попку, Демиан продолжал ублажать меня своим искушенным ртом. И в какой-то момент я просто забыла о времени. Заполняющие душу ощущения полнейшей нирваны полились через край. Это было настолько дико и ненормально, что у меня потемнело перед глазами, а в ушах стало шуметь. Все мое существо сосредоточилось на умопомрачительных ощущениях от ласки его языка и губ. Испытывала какой-то наркотический кайф, даже не отдавая себе отчета, что давно издаю сдавленные гортанные стоны. Дэм посасывал клитор, играя с ним языком металлическим шариком пирсинга. Стала извиваться всем телом, ощущая приближение цунами. Каждая мышца на теле напряглась, а соски болезненно набухли, когда Демиан интенсивно всасывал чувствительную бусинку, ритмично жаля ее своим властным языком. «Ай!» — рваный стон слетел с губ, и я изогнулась в спине. Он делал это настолько искусно и умело, что я начала терять связь с реальностью. «Да, маленькая, ты слишком идеальна!» Его голос звучал хрипло и низко. Слышала, что старый друг и сам теряет самообладание, усиливая интенсивность своих ласк. Он буквально атаковал мое самое сокровенное место, используя не только язык, но и зубы. Открыла глаза, столкнувшись с похотливым взглядом Дэма, который продолжал облизывать мои складки шершавым языком. В его глазах читалась насмешка. Он знал, как распалить меня, заставляя желать большего. Этот идеальный психопат прекрасно понимал, что мне мало его языка, и я изнемогаю от желания ощутить его полностью внутри своего горячего лона. А я безумно страстно, дико, неистово этого желала. Закрыться ото всех, наплевав на выступление, превратившись в оголодавших диких зверей, в хищников. Дэм резко вставил в меня два пальца, и промежность словно обдало кипятком. Киска начала сжиматься, а клитор задергался. «Мне чертовски понравилась твоя сочная киса. Обязательно сегодня познакомимся поближе». Я всхлипнула, не в состоянии выговорить ни слова. Наслаждение дошло до своего пика, мощными волнами сотрясая напряженное тело. Душу заполнила феерия чувств и эмоций. Оргазм волна за волной сотрясал мое тело. Голова шла кругом от удовольствия. Я громко вскрикнула, до боли сжимая пальцами его волосы, после чего медленно скатилась по двери и осела на полу, закрыв глаза и даже боясь представить, как выгляжу в данный момент. Чуть отодвинув меня в сторону, Демиан распахнул дверь, и я услышала звук удаляющихся шагов. «Фак!» — разлепила ресницы, уставившись на время. Ровно 30 секунд до старта шоу. Резко выпрямившись, нацепила высоченные каблуки и пулей понеслась из гримерки за кулисы. Одному Богу известно, как я преодолела этот подиум и нигде не рухнула. Перед глазами до сих пор все плыло, а в голове гудела торнадо. Чувствовала себя так, словно залпом осушила бутылку крепкого алкоголя. Черт, Дэм забрался под кожу и никак не хотел оттуда вылезать. Ноги дрожали и подкашивались. Но я не могла подвести заказчиков. И даже в самой экстремальной ситуации должна была доказать. Я лучшая. Остановилась в финальной точке и, окинув зал победоносным взглядом, загадочно улыбнулась. Все прошло настолько быстро, что смогла перевести дыхание лишь за кулисами, столкнувшись нос к носу с управляющей агентством. «Боже, Мия, ты превзошла сегодня саму себя. А твой взгляд на финальном отрезке подиума, ну точно взгляд довольной сытой кошки. Научишь?» Она заливисто рассмеялась, заговорщицки подмигивая. «Думаю, завтра все первые полосы твои». «Ох, надеюсь», — проверещала, мечтая поскорее остаться наедине со своими мыслями. «Детка, быстрее переодевайся и спускайся в зал. Там фуршет и целая толпа гостей, жаждущих сделать с тобой совместные фотографии. Эшли, а можно сегодня без этого? Я просто мечтаю потихоньку свалить домой». «Дорогуша, ты когда-нибудь будешь внимательно читать контракты? Так ведь можно и в добровольное рабство угодить». Высокая статная женщина с асимметричной стрижкой вновь хохотнула. «Все это прописано в договоре, и ты не имеешь права не появиться на фуршете. Так что давай, натягивай платье и вперед». Состроив недовольную мину, я молча удалилась в гримерку, на этот раз первым делом закрыв дверь на ключ. Мысли отплясывали джигу, но присесть и спокойно обдумать произошедшее времени не было. Быстро натянув элегантное коктейльное платье нежного пудрового оттенка, я вновь выпорхнула из помещения. Когда же появилась сверкающими мерцающими огнями холли модной галереи, там уже и яблоку негде было упасть. Звездные гости чинно обсуждали последние сплетни мира шоу-бизнеса, заливая в себя элитный алкоголь. Непроизвольно поморщилась, глядя на всю эту ярмарку тщеславия. После чего, сделав глубокий вдох, с гордо поднятой головой и безукоризненно ровной спиной прошествовала в переполненный зал. «Мия, ты была шикарна! Дорогая, сделаем фото для моего блога и Инстаграма!» Женщина с очень знакомым лицом, очевидно, завсегдатая модных показов, вторглась в мое личное пространство, беспардонно дернув за руку. «Да, конечно!» Заученная улыбочка озарила мой рот. И, приобнявшись, словно давние подружки, мы стали позировать фотографом мероприятия. «Спасибо, дорогая, спасибо!» Я уже хотела продолжить свой путь, как вдруг, машинально скользнув взглядом по разношерстной толпе гостей мероприятия, ощутила легкий тремор в руках и онемение языка. Демиан стоял в нескольких метрах от меня, сжимая в руках огромный букет лилий. Гораздо больше того, из-за которого мы чуть не подрались в Париже несколько дней назад. Он возвышался над большинством гостей и выглядел чересчур прекрасно, облаченный в вычурный брючный костюм, явно от какого-то популярного дизайнера. Только сейчас смогла рассмотреть, в чем он вообще одет. А еще старый друг так пристально смотрел мне в глаза, будто кроме нас двоих здесь не было ни единой живой души. Сердце крутануло сальто и понеслось вскачь, а ноги сделались ватными. В моей голове вновь всплыла картина того, чем мы занимались несколько минут назад в гримерке. Между ног стало влажно и горячо, а во рту, наоборот, пересохло. Демиан выглядел безукоризненно, такой красивый, хоть и немного взъерошенный. В голове не укладывалось, что этот запредельно привлекательный мужчина несколько минут назад валялся у меня в ногах, покрывая бедра жадными поцелуями. Может, все это и вовсе плод моей больной фантазии? Рот красавца растянулся в загадочную улыбку, а язык на долю секунды скользил по нижней губе. Парень наклонил голову, прищурившись, не выпуская меня из поля зрения. Старый друг сжимал в руках букет моих любимых лилий, а я ощущала, будто цветы распускаются в душе. Мне показалось, он сделал шаг навстречу. В эту секунду вокруг запястья сомкнулась чья-то сильная рука. Машинально крутанула головой и вздрогнула, отпрянув всем телом. «Джон?» — спросила так, словно увидела призрака. «Здравствуй, любимая. Решила сделать тебе сюрприз». Властно притягивая к широкому торсу, мужчина грубо вторгся в мой рот, заставляя сердце тихо заскулить от отчаяния. «Детка, какая же ты у меня сногсшибательная! Безумно соскучился!» Джон прошелся по моей щеке холодной ладонью, а затем до боли стиснул кожу на скулах, заставив поморщиться. Мы не виделись несколько недель, но такие долгие разлуки были нормой в наших отношениях. У меня бесконечные съемки в разных уголках планеты. У него бизнес-командировки, которые из-за присущей моему мужчине гиперответственности он не доверял никому другому. Внимательно обвела взглядом его высокую спортивную фигуру, задерживаясь на серьезном проницательном выражении лица. Джон Саймонс был старше на 20 лет. и всегда поражал меня выдержкой и хладнокровием. Он обожал повторять слова мудреца Лао Цзы: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага». Не знаю почему, но, глядя в его равнодушные голубые глаза, на ум пришла эта фраза. «Ты мастер неожиданных появлений». Губы дрогнули от нервной улыбки. Краем глаза заметила, как Демиан замер на месте, безэмоционально разглядывая нашу пару. Затем он резко дернул за руку проходящую мимо модель и с непроницаемым выражением лица всучил ей букет белоснежных лилий. Дженнифер, которая также участвовала в сегодняшнем показе, расплылась в улыбке, эротично прогнувшись в спине. Старый друг что-то прошептал ей на ухо, после чего потащил девицу за собой сквозь толпу.